Глава 19. Кабанов. Визит Мишель. Сережа, там к тебе идет Мишель. Шел только третий день после возвращения из плавания. Неизбежные кутежи сначала со всей командой, потом в более тесном кругу, довели меня до состояния, которое можно отразить известной фразой: «Уж лучше бы я умер вчера». К тому же бурные ласки моих подруг лишили меня последних сил. Что-то делать мне было трудновато. В довершение всех бед, никто из французов так и не додумался до живительного рассола. Приходилось утолять жажду слабеньким вином, которое клонило меня в сон. В итоге из постели я выбирался лишь, чтобы в очередной раз приложиться к кувшину и почти сразу рухнуть обратно. Я очень хорошо отношусь к Мишелю, только лучше бы ему зайти попозже. Вдруг хоть тогда я сумею приобрести более-менее человеческий вид. Едва сдерживаясь, дабы не закряхтеть, я кое-как поднялся и принялся одеваться. Мишель дворянин, и при нем совестно находиться в непотребном виде. Хуже всего было вновь влезать в сапоги. Должно быть, я несколько постарел. Ноги мои порой болят, хотят побыть свободными от обуви. Иногда я с завистью посматриваю на матросов. Те постоянно ходят по кораблю босиком. Мне же приходится оставаться на высоте положения и щеголять при полном параде. Ботфорты, камзол, шляпа. Из всего джентльменского гардероба лишь шпага да пистолета не вызывают у меня никаких нареканий, как не вызывало у моих современников ношение мобильного телефона. Удобно и частенько бывает необходим. Шпагу и кинжал я цепляю и сейчас, а вот от остального своего арсенала воздерживаюсь. Дом не палуба. Смотреться будет диковато, тем более при приеме друга. Мы с Мишелем с чувством обнимаемся. Совместные испытания сблизили нас, последующее общение превратило едва ли не в братьев. Дентре почти сразу отстранился и принял официальный вид. С таким, должно быть, посланники при дворе вручают ноту своего короля или секунданты сообщают о месте и времени дуэли. Но я не король, да и драться пока ни с кем не собираюсь. На всякий случай гордо выпрямляюсь. В теле слабость, в голове сумбур. Сейчас бы присесть, а лучше прилечь и не забивать мозги ни делами, ни ерундой. Месье командор, имею честь сообщить вам, что я получил ответ от своего отца, сообщает Мишель. Я рад за вас, киваю я, пытаясь сообразить, при чем же здесь я. Мой отец одобрил мой выбор и благословил мой брак с мадемуазель Носовой. Поэтому я прошу у вас руки означенной дамы. Речь идет о воссоединении двух любящих сердец. Звучит так, словно от меня зависит, быть ли или мужем и женой или нет. Хотя в отсутствие родителей невесты Мишель наверняка считает меня кем-то наподобие опекуна и Риты, и остальных женщин. И как же тогда обойтись без моего официального согласия? Да... Сторонницы феминизма, к которым, кстати, относилась вышеозначенная журналистка Носова, были бы весьма раздосадованы, узнав о положении прекрасного пола в этих чудных временах. Никакого равноправия. Знатная дама при наличии неплохого состояния может прожить одна. Во всех же остальных случаях необходим муж. Никаких женских или общих работ пока не существует. Я не говорю о чисто физических, которых пока большинство. Землю пахать или в кузнице поигрывать молотом, тут без дюжего мужчины не обойтись. Но интеллектуальные, так сказать, работы в данное время существуют не для прекрасного пола. Торговля все еще связана с риском, порой не столько с финансовым, сколько с реальным. На морях пираты, в лесах разбойники, товар надо не только купить и продать, отстоять его надо от любителей присвоить чужую собственность. Да и никто не будет заключать договоры с женщинами. Даже смотреть на нее, как на полноправного партнера, не будут. Столь развившаяся в позднейшие времена канцелярская волокита уже существует. Однако клерков еще настолько мало, что полностью хватает мужчин. Женщина-служащая – нонсенс, как и женщина-воин. Журналистика? Ее практически нет. Новости идут месяцами, никакой оперативности. Народ едва ли не поголовно безграмотен даже в самых развитых странах. Поэтому, если газеты и выходят, то мизерными тиражами для крайне ограниченного круга лиц. И так обстоят дела везде. Не осуждаю и не хвалю. Хотя мне чем-то данная ситуация нравится. Она заставляет мужчин быть мужчинами, а не какими-то страховыми агентами или прочими существами неопределенной природы. Даже странно, что я после вчерашнего еще способен рассуждать. Но я рассуждаю. Мишель же ждет ответа, не догадываясь о теме моих мыслей. Ладно, что труднее дается, больше ценится. Пара минут ожидания не сыграет особой роли. Пусть поволнуется, раз уж ему хочется. Я согласен, наконец сообщаю я, и Мишель, позабыв напускную важность, бросается мне на шею. И сразу же из-за двери появляются мои девочки. Не иначе подслушивали, угадав тему разговора. Как будто я мог не согласиться. Глазки девочек блестят предвкушением торжеств. Следует приглашение к столу. Мишель отнекивается, говорит о том, что спешит передать важную новость невесте. Но тут уже вступаю я. Не люблю пить один, поэтому довожу до сведения шевалье об обычаях нашей родины и необходимости вспрыснуть помолвку. Прислуживает Лудицкий. В мой нынешний приход депутат ведет себя тихо, а уж услужить старается, как заправский лакей. Не иначе что-нибудь натворил в мое отсутствие, вот и старается загладить вину. И я уже спрашивал и Наташу, и Юлю о его поведении. Говорят, не знают. Наверное, следствие полученного выговора за леность и угроза оставить без места. Ладно, пусть так. Хватает других проблем, разбираться с бывшим работодателем не досуг. Да и не выкидывать ее уже в самом деле на улицу, пропадет. Наши посиделки длятся недолго. Мишель торопливо уходит, обещая вечером прийти с невестой, и мы остаемся одни. Девочки ластятся ко мне, а я поневоле думаю, а мы? Вот ведь влип. Многоженство запрещено по всей Европе. Ни о каком официальном оформлении отношений не может быть и речи. Да и о неофициальном сожительстве тоже. Здесь, на далеких от власти островах, с учетом моей профессии, подобное сходит с рук. Но что будет на родине, да и в других странах? Церковь отнюдь не пустой звук, а уже она такие варианты никогда не приветствовала. Не выдавать же девочек за моих родственниц. Не поверят, а и поверит кто-нибудь докопается. Мягко говоря, не весело. Хоть оставайся здесь до скончания века. Сколько до этого осталось? Девочки, а ведь скоро Новый год, соображаю вдруг я. Мысль заводит. Пышно отмечать начало очередного оборота планеты вокруг светила здесь особо не принято. Однако мы-то не местные. Жалко, елки не будет, вздыхает Юленька, когда мы начинаем смаковать программу предстоящего праздника. Я сразу пытаюсь прикинуть, где могут расти елки. Получается далеко, не ближе Северной Америки. На парусах вернусь лишь весной, другого же средства передвижения пока не придумали. А мы под пальмой. Заодно прикидываю на себя роль Деда Мороза. Увы, не пойдет. Даже ради женщин. Придуриваться иногда я могу, но быть шутом, извините. Наших пригласим. Мы тут гитару добыли, представляете? Вполне похоже на нашу. Кое-кто уже пытался играть. Сам-то я не умею. Вернее, пробовал когда-то, но так давно, что лучше не позориться. Девочки в восторге. Развлечений у них немного. По-французски обе уже говорят довольно бойко. И принимают их во многих домах. Только с моей точки зрения, на этих приемах скукотища. Бесконечный обмен мнениями по нескольким постоянным вопросам. Да, возможно, дежурные сплетни с перемалыванием косточек. Не удивлюсь, если в отсутствие моих дам косточки перемываются наши. Мы какое-то время продолжаем обсуждать программу праздника. А затем рука Наташи оказывается под моей сорочкой, и на смену слов приходят дела.